Достал из сумки Кэмэл, распечатал, закурил. За 40 минут дороги с Красной Глинки я успел кое-что продумать. Но кое-что необходимо было додумать. Но сначала послушать, что скажет она. Без грима лицо Марьяны я видел впервые. Бледная матовость кожи смотрелась анемичностью. Назвать губы розовыми было бы преувеличением, они словно выцвели. Из всех красок на лице осталась лишь слабая синева под глазами. Синева, увы, естественная. То, что она не застегнула свой коротенький халатик и вышла ко мне в почти прозрачных, хоть и с ажурными прибамбасами лифчики и трусиках, отнюдь не свидетельствовала о ее эротическом настрое. В глазах Марьяны читалась решительность полководца перед боем. «Ну что, ждешь объяснений?» Она устроилась с ногами на диване рядом со мной и прикурила от моей сигареты. «Ну, жду». «И я жду», — сказала Марьяна и усмехнулась с эдакой красивой горчинкой. «Жду от тебя выражения пылкой благодарности». «Это за что же, любопытно?» «За то, что я спасла твое дитя для тебя». «Вот как? А мне казалось, что Светлана спасением обязана мне». «Какая к чертям собачьим Светлана?» — яростно вскрикнула Марьяна и даже спрыгнула с дивана. «У тебя в голове только эти кровососущие стервы. Плевать я на них хотела с высокого бугра». «Я говорю о твоем романе, кретин ты мой бородатый». «Я спасла». «Нет, я хотела его вырвать из грязных лап этого садиста. Неужели ты не понял? Я была уверена, что он принесет тебе в пещеру все 25 тысяч. А потом исчезнет с наших глаз, потому что Джига...» «Да и не только Джига. Есть и покруче деятели, которые Барабашу никогда не простят той лажи, какую он им учинил. 25 тысяч? Это же все наши с тобой проблемы были бы решены. А что теперь? Распродавать это барахло?» Марьяна, не глядя, махнула рукой в сторону громоздящихся у стены коробок с электронной аппаратурой. «Так они, глядишь, за ним еще и сами придут». «Если и придут, то не за барахлом», — заметил я. «Не тебе судить», — огрызнулась Марьяна. Раздражение, злость, обида кипели в ней, выплескиваясь через ставшие огромными глаза. «Что с ними делать, с этими несчастными 5 тысячами? Даже меньше? Тьфу! Их не 5, а 8. Поправил я и неспешно вынул из одного, потом и другого кармана 2 пачки долларов. Только нельзя их смешивать в одну кучку. Они принципиально разные. Марьяна в полном недоумении взглянула на деньги, потом на меня. «Фальшивые?» Ужас, метнувшийся в ее зрачках, позабавил меня. «Настоящие, успокойся. Но есть один нюанс. Садись-ка рядышком». Без лишних подробностей, очень бегло, я рассказал ей о сегодняшних, теперь уже, правда, вчерашних событиях, связанных с операцией «Магнит». Она слушала, затаив дыхание, совсем как девочка волшебную сказку. Когда я дошел до эпизода со Светланой и ее амбалом, она перебила. «Надеюсь, взяли меченые?» «А чистых у меня ведь еще и не было, вспомни». По лицу ее пробежала тень. Она задумалась, но лишь на мгновение. «Как же их реализовать? И выехать в другую область? Ох, опасно. Что ж, пробил, наконец, час. Придется таки сказать Марьяне о кейсе». «Пойдем в спальню», — сказал я, вставая и беря ее за запястье. «Не сейчас», — она выдернула руку. «Успеем». «А можем и не успеть. Идем». Марьяна неохотно двинулась в спальню за мной. Заметно было, с каким трудом сдерживает она раздражение. В спальне я стал перед кроватью на колени, пригнулся и достал из-под нее малиновый кейс. «Откуда ты о нем знаешь?» Марьяна нехорошо взглянула мне в глаза. «Ты что, шарил в моей квартире?» «Учти, он на шифре. Лучше не трогай». Я промолчал. Уложил кейс на покрывало. Неспешно набрал на правом замке 1-4-4. Затем проделал ту же процедуру на левом. Одновременно щелкнул обоими, но открывать крышку помедлил. 3000 с переписанными номерами мы заменим на чистые. Только и всего. Пусть вместе со всеми остальными вернутся к хозяевам. Да о чем ты, Феликс? Люблю театральные эффекты. Никогда я раньше не видел, чтобы люди... Так, иначе и не скажешь. Смертельно бледнели в течение какой-то доли секунды. Марьяна опустилась на кровать, стиснув пальцами горло. Губы ее дрожали. «Сколько их здесь?» Слова словно вязли в гортани. «Как ты? Как?» «Думаю, 1300, а может и больше. Особого значения не имеет. Наших с тобой тут ровно 3000 зеленых». «Ты так считаешь?» — пробормотала Марьяна. Продолговатые глаза ее стали длинными щелками, прикрытыми пушистыми стрелками отмытых ресниц. «Вот он с чем хотел навострить лыжи, мой милый Олежка! Бог мой, сколько горечи и яда! Барабаш им нужен не сам по себе, а... Но Марьяна явно не слушает меня. За беломраморным лобиком идет бурный мыслительный процесс. Но фразу «не ахти», конечно, какую мудрую, я все же закончил. А как обладатель этого самого кейса, вернее, того, что в нем? Вывод. Люди Джиги здесь появятся. Скоро. Или не скоро. Зависит от болевого порога, за которым твой милый Олежка развяжет язык. А что они его будут пытать? Сомнений никаких. Ну уж если меня, муравьишку безобидного, из-за 3000 душили, то не позавидуешь ему, Марьяша. И нам тоже, если только посягнем. Трусоват ты, однако, мой герой. Марьяна тряхнула стриженной головкой, видимо, символизируя тем самым контраст между моей боязливостью и своим мужеством. Верно, присвоить такую уйму баксов было бы для нас самоубийством. На дне океана нашли бы и шкуру спустили. Но мы и не будем брать все, Феликс. Зачем нам столько? Помнишь сказочку Горького про мальчика Пеппи? Как он рассуждал? Что, мол, если от многого берешь немножко, то это не кража, а просто дележка. Или не Пеппи, это не важно. Мы с тобой... Ну-ка, дай я. Марьяна повернула кейс к себе,